Ворона гораздо больше увлекало копье. Ему даже удалось убить несколько змей и дикобразов. О стрельбе из пращи он не отдавался целиком, как Эйла. Это умение ему давалось с трудом. То, что она превзошла в мастерстве Ворна, наполняло ее чувством гордости и удовлетворения. И эта перемена в Эйле не ускользнула от Бруда. Женщинам полагалось быть послушными, рабски покорными и нетребовательными в запросах. Высокомерный молодой человек воспринимал как личное оскорбление, когда женщина не трепетала при его приближении, словно это угрожало его мужскому достоинству. Он быстро находил к чему придраться и тут же отвешивал ей оплеуху только за тем, чтобы насладиться рабским страхом в ее глазах. Эйла старалась во всем потакать ему и покорно исполнять все прихоти. Она не сознавала, что вследствие долгого бродяжничества по лесам и полям в ее походке ощущалась независимость, а овладение трудным мастерством прибавило ее манерам уверенности. Она не понимала, почему он цепляется к ней больше, чем к остальным. Брут сам не знал, чем она ему так досаждала. Причина крылась в самой ее натуре, и она не в силах была что-либо изменить, как не могла изменить цвет своих глаз. Он затаил на нее зло еще со дня своего посвящения, когда она лишила его славы. Но главная причина крылась в том, что она была не из клана. Лишенная врожденного раболепного страха, она принадлежала другим, более молодому, более жизнеспособному, более деятельному племени, не стесненному рамками бесчисленных традиций, которые должны были тщательно храниться в ее мозгу. Ее разум пошел по другому пути развития. За ее высоким крупным лбом помещался мозг с развитой фронтальной областью, поэтому она обладала иным пониманием мира. Она умела воспринимать новое, приспосабливаться к нему, выдвигать идеи, которые людям клана и не снились. А главное, таким как она, суждено было естественным путем вытеснить древнюю вымирающую расу. На каком-то глубинном подсознательном уровне Брут ощущал, что у них с ней разные судьбы. Эйла представляла угрозу не только ему как мужчине, но самому его существованию. Его ненависть к ней представляла собой ненависть старого к новому, остановившегося в развитии к идущему вперед по пути эволюции, уходящего к заступающему на его место. Раса Бруда уже не поддавалась переменам, она исчерпала себя. Ей некуда было расти дальше. Эйла стала частью нового эксперимента природы. И несмотря на то, что она старалась подражать поведению женщин клана, это была всего лишь искусная маска, продиктованная инстинктом самосохранения. Она неустанно искала окольные пути для самовыражения. И хотя она на каждом шагу старалась угодить невыносимому юнцу, внутри нее назревал бунт. Однажды утром Эйла отправилась к ручью за водой. Мужчины сидели напротив входа и обсуждали предстоящую охоту. Радуясь, что некоторое время не будет видеть Бруда, она сидела на берегу с чашкой в руках, погрузившись в свои мысли. «Почему он всегда так несправедлив ко мне? Почему он ко мне всегда придирается? Я тружусь не меньше других, делаю все, что он хочет. Никто из мужчин ко мне так не цепляется, как он. Оставил бы он меня в покое». «Ух!» — невольно вскрикнула она от увесистого удара Бруда, который застиг ее врасплох. Все остановились и, посмотрев на нее, отвели глаза. Девушке, которая вот-вот станет женщиной, нельзя было кричать от того, что ее огрел кулаком мужчина. Покраснев от стыда, она обернулась к обидчику. «Что бездельничаешь и глазеешь попусту, лентяйка?» — обрушился он на нее. «Я велел тебе принести чаю, а ты как не слышала. Сколько раз я должен тебе повторять?» Она еще сильнее залилась краской. Ей было не по себе от того, что у нее в присутствии всего клана вырвался крик, и она кипела от злости. Она не спешила, как обычно, выполнить приказ Бруда, а встала, как ни в чем не бывало, метнула на обидчика холодный, полный презрения взгляд и медленно отправилась за чаем. Весь клан так и ахнул. Как она осмелилась на такую дерзость? Бруда обуяла дикая ярость. Он кинулся за ней, обогнал и врезал кулаком прямо в лицо. Удар сбил ее с ног, после чего последовал новый. Она съежилась, стараясь защитить себя руками, а он все продолжал ее дубасить. Ей едва удавалось сдерживать стоны, хотя при таком наказании невозможно было молчать. Брут впал в неистовство и наносил все более сильные удары, желая вырвать у нее из груди крик. Эйла, стиснув зубы, с трудом превозмогала боль, но всеми силами старалась не доставить ему подобного удовольствия. Через некоторое время она была уже за гранью болевых ощущений. Все словно заволокло красным туманом. Наконец Эйва осознала, что ее больше не бьют. На помощь к ней подоспела Иза. Оперевшись на женщину и почти не помня себя, Эйва поковыляла в пещеру. Ее то охватывал приступ боли, то вновь наступала бесчувственность. Она смутно ощущала, как Иза прикладывала прохладные примочки и приподнимала ей голову, давая выпить горькое снадобье, после чего девочка погрузилась в глубокий сон. Проснулась она перед рассветом. В костре еще теплились угли, в их слабом свечении вырисовывались знакомые предметы. Эйва попыталась встать. Все ее мышцы и кости восстали против такого насилия. С губ невольно слетел стон, и тотчас у ее постели оказалась Иза. В глазах целительницы светилось глубокое сочувствие к девочке. Она никогда не видела, чтобы кого-то так жестоко избивали. Даже бывший мужчина Изы никогда не позволял себе такого. Она была уверена, что Брут убил бы Эйву, если бы его не остановили. Она не думала, что станет свидетельницей такого ужаса, и желала больше никогда такого не видеть. Когда Эйва вспомнила, что произошло, ее охватили ненависть и страх. Она знала, что ей не следовало быть такой дерзкой, но все равно это не оправдывало такой жестокости. И почему он вдруг впал в такую ярость? Бран пребывал в холодном, безмолвном гневе, так что все соплеменники старались по мере возможности обходить его стороной. Хотя он не одобрял поведение Эйвы, поступок Бруда потряс его до глубины души. Парень имел право наказать девочку, но зашел в этом деле чересчур далеко. Он даже не выполнил приказа Брана, и тому пришлось оттаскивать его силой. И что хуже всего, Брут лишился самообладания. Из-за девчонки он дошел до белого коленя. Бран думал, что случай на тренировочной площадке больше не повторится. Однако теперешняя мальчишеская выходка отягощалась еще тем, что Брут обладал силой взрослого мужчины. Впервые Брана одолели сомнения насчет избрания Бруда вождем. Удар оказался для Брана невыносимым. Брут не только был сыном его женщины и детищем его сердца. Ворс считал, что в парне воплотился его собственный дух, вот почему он любил его больше жизни. Бран чувствовал, что молодому человеку были чужды муки совести и винил в этом себя. Видно, вождь что-то упустил. Не так его воспитывал, не сумел научить, как себя вести, проявляя к нему излишнюю благосклонность. Прежде чем приступить к разговору с Брудом, Бран выждал несколько дней. Он решил все хорошенько обдумать. Все это время Брут находился в нервном возбуждении, почти не покидал домашний очаг и даже почувствовал облегчение, когда Бран велел ему следовать за ним, хотя от волнения его сердце едва не выскочило из груди. Больше всего на свете молодой охотник боялся гнева вождя, но на сей раз Бран обратился к нему совершенно бесстрастно. Простыми жестами он сообщил молодому охотнику, о чем он думал последние дни, сообщил, что в его поступке винит себя. После этого Бруду стало невыносимо стыдно. Каким-то непонятным образом он вдруг ощутил любовь и душевные муки Брана, увидел перед собой не прежнего гордого вождя, внушавшего ему уважение и страх, а человека, который его любил и глубоко в нем разочаровался. Бруда стали терзать угрызения совести. Устремив на Бруда тяжелый взгляд, Бран сообщил ему о своем решении. Как ни трудно далось оно вождю, но интересы клана следовало соблюдать прежде всего. «Ты вновь сорвался, Брут. Если повторится еще хоть что-нибудь подобное, можешь забыть, что ты сын моей женщины. Ты призван занять мое место, но я скорее отрекусь от тебя и подвергну смертельному проклятию, нежели передам клан в руки человека, который не имеет над собой власти». Ни один мускул не дрогнул на лице вождя при следующих словах. «Еще раз замечу малейшее проявление твоего оскорбленного мужского достоинства, пеняй на себя. Не видать тебе места вождя, как своих ушей. Знай, я не выпущу тебя из виду и буду присматриваться к другим охотникам. Уметь держать себя в руках для вождя недостаточно. Я должен убедиться, что ты стал настоящим мужчиной, Брут. Если я подберу себе на смену кого-то другого, ты обязательно займешь самое низшее положение в клане. Я ясно выразил свою мысль?» Брут не мог в это поверить. Отречься от него — смертельное проклятие. Выбрать вождем кого-то другого, стать навсегда самым последним человеком в клане — этого он вынести не мог. Однако выражение лица Брана не оставляло сомнений. «Да, Бран, кивнул Брут, побледнев. «Наш разговор останется между нами. Принять такие перемены всем будет непросто, а я не хочу давать повод ненужным толкам. Но будь уверен, я свое слово сдержу. Вождь должен ставить интересы клана превыше всего, заруби это себе на носу. Вот почему ему так необходимо самообладание. Он несет ответственность за безопасность клана. У вождя меньше свободы, чем у женщины. Он должен делать много того, что ему не хочется. Если понадобится, может отречься от сына своей женщины. Понимаешь?» «Понимаю», — Бран ответил Брут. На самом деле он не все понимал. Как может вождь иметь меньше свободы, чем женщина? Ведь вождю все подвластно, он может приказывать как мужчинам, так и женщинам. «Ступай, Брут, я хочу побыть один». Прошло несколько дней, прежде чем Мейла смогла встать с постели, но еще долго с ее лица не сходили страшные синяки. Поначалу она боялась попасться Бруду на глаза и, увидев его, всякий раз шарахалась в сторону. Однако, окончательно выздоровев, Эйва заметила в нем перемены. Он больше не цеплялся к ней, не изводил ее, а явно избегал. Со временем, когда боль была забыта, девочке едва не стало казаться, что ее побили по заслугам. А позже она убедилась, что Брут окончательно оставил ее в покое. Жить ей стало гораздо легче. Она не сознавала, какой груз тяготел над ней, пока не сбросила его. И только после этого ощутила себя свободной, хотя, как и у всех женщин, жизнь ее была ограничена рамками вековых традиций. В каждом ее движении, в походке, переходящей в бег, свободно висящих руках и высоко поднятой голове во всем ощущалась внутренняя раскованность. Иза понимала, что девочка счастлива. Однако у остальных членов клана ее непривычные манеры вызвали косые взгляды. Они не могли воспринять ее бурную энергию и непосредственность. Ко всеобщему удивлению, Брут стал избегать ее, и эта тема обсуждалась в клане на все лады. Из обрывков разговоров, свидетельницей которых оказалась девочка, она сделала вывод, что Бран чем-то сильно пригрозил Бруду на случай, если тот вновь ее ударит. Очень скоро она убедилась, что молодой человек не отвечает даже на ее явные издевки. Поначалу она просто слегка дала волю своему естественному отношению, а позже взяла за непреложное правило незаметно ему досаждать. Ведь не явная наглость, а именно дерзкие мелочи пробуждали в нем зверя. Она ненавидела его всеми фибрами души и хотела ему отомстить за причиненную обиду. При этом она ощущала, что находится под защитой Брана. Клан был довольно малочисленным, поэтому, как не хотел Брут держаться от девчонки подальше, иногда ему все же приходилось давать ей указания. Она нарочито не торопилась их исполнять. Если никого поблизости не было, девочка, скорчив рожу, поднимала на него глаза и наслаждалась тем, как он борется со своим внутренним демоном. Когда же кто-то находился рядом, в особенности Бран, Эйва вела себя крайне осторожно. Она не испытывала желания навлечь на себя гнев вождя. Тем не менее, с наступлением лета разрасталась ее явная вражда с Брудом. Однажды, поймав на себе взгляд невыразимой ненависти, Эйла сделала вывод, что избрала верную тактику. В его глазах она встретила враждебность жесточайшего начала, действие которого было сродни физическому удару. Брут полностью винил ее за то, что оказался в теперешнем положении. Не будь этой девчонки, над ним не висела бы угроза смертельного проклятия. Хоть он и старался сохранять самообладание, его раздражала ее бьющая через край радость жизни. Было совершенно видно, что ее поведение нарушает все установленные правила. Но почему этого не видели другие мужчины? Почему они ее не могли проучить? Он ненавидел ее с каждым днем все больше, но ничем не выказывал своего чувства в присутствии Брана. Вражда между Брудом и Эйлой, хоть и приобрела подспудный характер, но ожесточилась еще сильнее, и поведение Эйлы, вопреки ее ожиданиям, стало достоянием клана. Соплеменники одного не могли взять в толк, почему Бран не положит этому конец. Мужчины, восприняв негласное указание вождя, ни во что не вмешивались и даже не препятствовали Эйле вести себя более вольно, чем следовало. Однако подобное положение дел не устраивало ни мужчин, ни женщин. Бран не одобрял поведение девочки. Он видел все ее якобы незаметные проделки и с болью наблюдал, как терпит это Брут. Бунт и дерзость никому не сходили с рук, тем более женщинам. Ему нестерпимо было видеть, как девчонка бросает вызов мужчине. Такого еще не позволяла себе ни одна женщина клана. Они были довольны своим положением и не кривили душой. Это было их естественное состояние. Внутренне они ощущали, что нужны клану. Мужчины не смогли бы освоить их ремесло, так же, как женщины не сумели бы научиться охотиться. Для этого у них не было родовой памяти. Зачем женщине было бороться против своего положения? Ведь это все равно, что бороться против естественных потребностей. Если бы Бран судил только по действиям, он бы решил, что Эйла мужчина, несмотря на то, что она овладела некоторыми женскими навыками и даже проявила склонность к магии Изы. Чем больше это беспокоило Брана, тем больше он старался ни во что не вмешиваться, потому что видел, какую борьбу ведет сам с собой Брут. Дерзость Эйлы помогала молодому охотнику учиться искусству властвовать собой, столь необходимому будущему вождю. Бран прежде серьезно подумывал о новом преемнике, но когда речь заходила о сыне его женщины, у него пробуждалось сочувствие. Брут был бесстрашным в охоте, и Бран гордился его храбростью. Если бы Бруду удалось избавиться от своего единственного недостатка, из него вышел бы хороший вождь. Эйла не сознавала до конца, какое напряжение создалось вокруг. Тем летом она была счастлива, как никогда. Пользуясь предоставленной ей некоторой свободой, она в свое удовольствие бродила по лесу, собирала травы и упражнялась в стрельбе из пращи. Она не уклонялась от каждодневных обязанностей, этого ей не позволяли. Но одна из них заключалась в сборе растений, и это давало девочке повод лишний раз улизнуть из пещеры. Хотя теплое лето благотворно сказалось на здоровье Изы, прежние силы к ней так и не вернулись. Иза и Крэп беспокоились о девочке. Как-то раз целительница, решив, что дальше так продолжаться не может, собралась пойти за травами вместе с Эйлой, чтобы поговорить с ней с глазу на глаз. «Уба, пошли, мать ждет». Эйла подняла малышку и надежно привязала к себе. Они спустились с холма, перебрались через ручей и двинулись по тропинке, протоптанной стадами животных и людьми. Когда они вышли на луг, Эйла, недолго думая, кинулась к высоким желтым цветам, похожим на астры. «Это девисиу, Эйла», — прокомментировала Иза. «Обычно растет на открытых участках. Видишь, листья у него овальные и заостренные по концам, темно-зеленые с одной стороны и блеклые с другой». Иза стала на колени, чтобы показать цветок. Жилки у него толстые и мясистые. Для наглядности Иза разорвала листок. «Да, мама, вижу». «Используются корни растения. Оно многолетнее, но лучше собирать его на второй год, поздно летом или осенью, когда корни однородные и твердые. Берут пригоршню измельченного корня наполовину небольшой костяной чашки воды и заваривают. Охлаждают и пьют до двух чашек в день. Настой очищает легкие от слизи и очень полезен при кровохаркании. Он также выгоняет из тела воду и способствует потению». Выкопав палкой корень, Иза села на землю и, бурно жестикулируя, продолжила. «Корень нужно высушить и измельчить в порошок». После этого она выкопала еще несколько корешков и бросила их в корзинку. Одолев еще один холм, Иза вновь остановилась. Уба, уютно свернувшись в гнездышке, уже спала. «Видишь тот маленький, желтоватый, с фиолетовой серединкой цветок, что формой смахивает на воронку?» Иза показала на другое растение, которое было не больше фута высотой. Эйла коснулась его. «Это?» «Да, это белина. Очень полезна для целительных нужд, но есть ее нельзя, она очень ядовита». «А какую часть у нее используют корень?» «Почти все. Корни, листья, семена. Листья у растения крупнее цветов и растут один над другим вокруг стебля. Обрати внимание, Эйла, листья бледно-зеленые, на концах похожи на пики. Гляди, какие чудные ворсинки посередине». Иза коснулась ворсинок, и Эйла пристально стала их рассматривать. Тогда Иза сорвала листок и помяла в руке. «Слышишь запах?» Эйла принюхалась. Лист издавал сильный пьянящий аромат. «При высушивании он улетучивается. Чуть позже на растении появится много маленьких коричневых семян». Иза выкопала похожий на картофель сморщенный корень в коричневой кожуре, под которой виднелась белоснежная мякоть. «Разные части используют для разных целей, но все они хорошо помогают при боли. Его заваривают и пьют, как чай, или делают примочки. Отвар расслабляет мышцы, успокаивает и погружает в сон. Эйла, собрав несколько растений, подошла к растущему по соседству алтею и сорвала с высоких стеблей розовые, красные, белые и желтые цветки. Алтей хорошо успокаивает, помогает при простуде, заживляет маленькие ранки и царапины. Нектар цветков снимает боль, но действует усыпляюще. Корень заживляет раны. Я лечила им тебя, Эйла. Нащупав на бедре 4 параллельных шрама, девочка неожиданно представила себе, что бы с ней было, если бы не Иза. Некоторое время они шли молча, наслаждаясь теплым солнцем и обществом друг друга. Однако глаза Изы все время изучали местность. Уже заколосившаяся трава в поле высотой им по грудь слегка волновалась под легким ветерком. Вдруг Иза что-то увидела и стала пробираться к участку ржаных колосьев, у которых были темно-фиолетовые семена. «Гляди, Эйла», — целительница указала на один из стеблей, — «вот так рожь не должна расти, это болезненные семена, но нам повезло, что мы их нашли. Это называется спорынья, понюхай их». Жуткий запах напоминает испорченную рыбу. Но эти болезненные семена обладают магической силой, которая в особенности нужна беременным женщинам. Они помогают ей быстрее разродиться, они способствуют сжатию и могут остановить схватки. И могут даже избавить женщину от ребенка, что бывает нужно, когда женщина еще кормит грудью или когда прошлая беременность протекала с осложнениями. Женщине нельзя рожать одного ребенка за другим, для нее это вредно. Может пропасть молоко, и некому будет кормить ее младенца. Дети часто умирают в возрасте до года, и матерям необходимо заботиться о тех, кто уже выжил и имеет возможность вырасти. Спорынья — только одно из растений, которые могут избавить женщину от нежелательной беременности. Она также хорошо помогает и после родов. Выгоняет старую кровь и возвращает родильным органам первоначальное состояние. Вкус у нее не столь противный, как запах, но если ее использовать с толком, она очень может пригодиться. Она такая же, как белена. Может быть, ядовитая и целебная, — отозвалась Эйла. Так часто бывает. Как правило, все ядовитые растения при разумном использовании очень целебны. На обратном пути Эйла остановилась и показала на сине-фиолетовые цветы около фута высотой. Это иссоп. Кажется, из него получается хороший чай от кашля, да? «Да, и к тому же он придает чаю приятный аромат. Почему бы тебе не прихватить его с собой?» Эйла вырвала несколько растений с корнем, а по дороге стала обрывать с них листочки. «Эйла, от этих корней на следующий год выросли бы новые цветки. Если вырывать цветы с корнем, следующим летом они больше не вырастут. Если не собираешься использовать корни, лучше обдирать со стеблей одни листочки». «Я об этом не подумала», — с раскаянием произнесла Эйла. «Больше так делать не буду». Даже когда используешь корни, никогда не выдергивай их все до одного. Пусть на следующий год они принесут новые цветы. Они подошли к ручью, и в болотистом месте Иза показала Эйле еще одно растение. Это сладкий тростник. Он очень напоминает ирис, но по свойствам совсем не похож на него. Отваренный корень хорош от ожогов. Иногда его жуют от зубной боли, но его нельзя давать беременным, они могут потерять ребенка. Правда, когда я давала его пить с этой целью одной женщине, этого не произошло. Хорошо помогает работе кишечника. Видишь, как отличаются эти растения. Они остановились отдохнуть под сенью широколистного клена. Эйла сорвала листок, свернула его в кулек и зачерпнула воды из ручья. И из этой самодельной чашки дала Изе напиться. «Эйла», — начала Иза, — «тебе следует выполнять то, что велит Брут. Он мужчина, это его право тобой командовать». «Я делаю все, что он говорит», — оправдываясь, ответила она. Иза покачала головой, — «но делаешь не так, как надо. Ты делаешь это с вызовом, досаждаешь ему. Когда-нибудь ты об этом пожалеешь. Придет день, и Брут станет вождем. Тебе придется делать все, что скажут тебе мужчины, любой из них. Ты будущая женщина, у тебя не будет выбора». «По какому праву мужчины командуют женщинами? Чем они нас лучше? Они даже не могут родить ребенка», — запальчиво прожестикулировала она. «Так уж сложилось. Клан всегда жил по таким законам. А ты теперь принадлежишь клану, Эйла. Ты моя дочь и должна вести себя, как положено, девочке из клана». Эйла виновато понурила голову. Иза права. Она дерзила Бруду. Что только было бы с Эйлой, если бы ее не нашла Иза. А если бы Бран не позволил ей взять девочку с собой... А Крэп не принял в клан? Элла взглянула на женщину, единственную мать, которую она помнила. Иза была уже в годах, тело ее увяло, кожа на некогда мускулистых руках обвисла, волосы посидели. Крэп с самого начала казался Элле старым, и Элла не замечала в нем особых перемен. Иза же не на шутку ее беспокоила. Однако целительница всякий раз отмахивалась от нее, когда речь заходила о здоровье. «Ты права, Иза», — сказала девочка. «Я нехорошо себя веду с Брудом. Отныне я буду стараться ему служить». Малышка, которую несла Элла, сморщилась и открыла глазки. И, сделав жест, обозначавший «хочу есть», она запустила пухленький кулачок себе в рот. «Уже поздно», — сказала Иза, взглянув на небо, — «и оба голодные. Нам пора возвращаться». «Жаль, что Иза не может со мной ходить в лес чаще», — размышляла Эйла на обратном пути. «Мы могли бы больше времени проводить вместе, к тому же она мне так много всего рассказывает». Хотя Эйла дала себе зарок ублажать Бруда, на деле это оказалось сделать не так-то просто. У нее вошло в привычку не обращать на него внимания. Поскольку она не торопилась выполнять его приказания, он обычно обращался к кому-то еще или делал сам. Ее не пугали его тяжелые взгляды, она чувствовала себя защищенной от его гнева. Хотя она прекратила ему досаждать, дерзость в обращении с ним для нее стала привычной. Слишком долго она позволяла себе таращить на него глаза или не замечать того, что он от нее хочет, вместо того, чтобы скромно склонять голову и откликаться по первому требованию. Желание дерзить ему у нее возникало внезапно, но гораздо страшнее была ее бессознательная ненависть к Бруду. Он чувствовал, что она потеряла к нему уважение. На самом же деле она попросту избавилась от страха. Время ветров и зимних холодов было не за горами. Эйла не любила пору, когда листья начинали менять окраску, хотя золотая осень не радовала ее взор, а богатые урожаи фруктов и орехов никому из женщин не давали скучать без дела. У нее редко выпадал случай удалиться в свое тайное убежище, чтобы припрятать там кое-что на зиму. Время бежало так быстро, что она не заметила, как подоспела зима. В один из дней поздней осени она привязала к себе корзинку, прихватила палку для копания и отправилась к своему тайнику, собираясь припасти немного орехов. Добравшись до места, она скинула корзинку и зашла в пещерку за прощой. В ее игрушечном жилище было много домашней утвари и даже старенькая пуховая постель. На деревянной полке, укрепленной на двух скалистых выступах, находились чашка, сделанная из березовой коры, несколько тарелок ракушек, кремниевый нож и камни для колки орехов. Она достала из накрытой плетеной корзины прощу и отправилась к ручью. Напившись воды, Эйла принялась искать камешки. Девочка сделала несколько пробных выстрелов. «Ворну далеко до меня», — радовалась она всякий раз, попадая в цель. Вскоре ей это занятие наскучило, и она стала собирать в густом кустарнике орехи. Все у нее было хорошо. Иза поправлялась, Уба росла прямо на глазах. У Крэба летом боли всегда утихали, и Эйла обожала гулять с ним у ручья. Стрельба из прощи для нее была любимой игрой, и девочка неплохо преуспела в этом. Для нее не составляло труда попасть в шест, скалу или ветку, но ее немного беспокоило то, что она играет с запретным оружием. А самое главное, ее больше не мучил Брут. Собирая орехи, она думала, что так будет продолжаться всю жизнь. Порывы ветра срывали с деревьев жухлые листья, и они, медленно кружа, плавно опускались на землю, прикрывая упавшие зрелые орехи. На голых ветках все еще висели спелые фрукты, не собранные для зимних запасов. Золотистые восточные степи колыхались под ветром, словно растревоженное вспененное море, а виноградные заросли продолжали манить взор сладкими и сочными гроздьями. Мужчины, как обычно, обсуждали предстоящую охоту. Одну из последних этой осенью. Их собрание продолжалось с раннего утра, поэтому Бруда послали попросить кого-нибудь из женщин принести им воды. У входа в пещеру сидела Эйла и мастерила из палочек и обрезков кожи корзинку для сушки винограда. «Эйла, принеси воды», — приказал он ей, и собрался идти. Девочка связывала решающий узел, прижимая недоделанную корзину к себе. Если бы Эйла шевельнулась, все сооружение рухнуло бы, и пришлось бы начинать все сначала. Нерешительно оглядевшись, нет ли поблизости кого-нибудь женщины, она вздохнула, медленно встала с места и пошла искать большую корзину для воды. Молодой человек, взбесившись от того, что девчонка не торопится идти за водой, порыскал глазами вокруг в поисках женщины, которая проявила бы большее рвение, но неожиданно передумал. Прищурившись, взглянул на Эйву. По какому праву она ведет себя так нагло? Разве я не мужчина? Разве ей не положено подчиняться мне? Насколько я помню, Бран никогда не говорил мне, что я обязан терпеть такое неуважение. Он не наложит на меня смертельное проклятие, если я заставлю ее сделать то, что ей положено. Какой вождь позволит женщине бросать ему вызов? У Бруда внутри будто что-то перевернулось. Ее дерзость зашла слишком далеко. Нет, ей это так просто с рук не сойдет. Она будет мне подчиняться. В считанные доли секунды он настиг девочку, и не успела она встать, как тяжелый мужской кулак сбил ее с ног. За одно мгновение удивление на ее лице сменилось гневом. Она посмотрела вокруг и увидела наблюдавшего за ними Брана, чей безучастный взор убедил ее, что защиты от него она не дождется. Увидев гневный взгляд Бруда, подогреваемый ее злостью, она не на шутку перепугалась. Эйла поспешно увернулась от второго удара и кинулась к пещере за корзиной. Бруд, сжав кулаки от злости, проводил ее взглядом, стараясь по возможности сдерживать гнев. После чего перевел глаза на мужчину и увидел бесстрастное лицо Брана. Оно не выражало ни участия, ни осуждения. Бруд не выпускал Эйлу из виду, пока она, набрав воду, не закинула ножу за плечо. Он заметил страх в ее глазах и то, как она засуетилась, когда он замахнулся на нее во второй раз. Благодаря этому он слегка успокоился. «Я ей слишком много позволял», — подумал он. Когда Эйла, согнувшись под тяжестью ноши, проходила мимо него, он толкнул ее так, что она едва удержалась на ногах. Лицо ее залилось краской гнева. Она выпрямилась, метнула на него быстрый презрительный взгляд и замедлила шаг. И на нее обрушился еще один удар. Она пригнулась, приняв его на плечи. Все это происходило на глазах всего клана. Девочка посмотрела на мужчин, и взгляд Брана погнал ее вперед быстрее кулаков Бруда. Приблизившись к охотникам, она стала на колени и, не поднимая головы, принялась наливать воду в чашку. За ней к мужчинам медленно подошел Бруд, страша с того, что скажет ему Бран. «Краг говорит, что видел, как стадо двигалось на север, Бруд», — произнес Бран, когда молодой человек вернулся на свое место. «Все в порядке. Бран на меня не сердится». «Да и почему, собственно говоря, он должен злиться? Я поступил по справедливости. Почему он должен наказывать мужчину, проучившего нерадивую девку?» От облегчения Бруд глубоко вздохнул. Пока мужчины пили воду, Эйла кинулась к пещере. Большинство соплеменников вернулись к своим делам, только Крэп поджидал ее у входа. «Крэп, Бруд опять едва не побил меня знаками», — пожаловалась ему она. Она смотрела на любимого ею человека, и улыбка постепенно спадала с ее лица. Никогда прежде он на нее так не глядел. «Ты всего лишь получила то, что заслужила», — произнес он с мрачным видом. Повернулся и отправился к своему очагу. «Почему Крэп злится на меня?» — забеспокоилась она. Позже, тем вечером, Эйла подошла к Мог-Уру сзади и обвела руками его шею, жест от которого всегда оттаивало его старческое сердце. Однако на сей раз он остался к нему безучастным и продолжал глядеть вдаль холодным и отсутствующим взором. «Не беспокой меня, девочка. Пойди поищи себе какое-нибудь занятие. Мог-Ур размышляет. Ему некогда тратить время на всяких дерзких девчонок», — коротко отделался он от нее. Глаза ее наполнились слезами. Ее больно ударил ответ Мог-Ура и даже немного напугал. Это был не прежний любящий ее Крэп. Это был Мог-Ур. Впервые в жизни она поняла, почему великий Мог-Ур вселяет почти во всех благоговение и страх. Он отдалился от нее. Одним взглядом и несколькими жестами он выразил свое осуждение и недовольство, которых она прежде от него никогда не знала. Он больше не любил ее. Она хотела его обнять, сказать, как сильно его любит, но боялась. И побрела к Изи. «Почему Крэп так на меня зол?» — спросила ее девочка. «Я уже говорила тебе, Эйла, что тебе следует делать то, что велит Брут. «Он мужчина и имеет право командовать тобой», — мягко произнесла Иза. «Но я делаю все, что он хочет. Я всегда ему подчинялся. Ты противишься его приказаниям. Ты же знаешь, что дерзишь ему. Ты ведешь себя не так, как положено послушной девочке. Это отражается на Крэбе и на мне. Крэб считает, что плохо тебя воспитывает, позволяет слишком много свободы. Он думает, что раз он позволил тебе вольное обращение с ним, то ты сочла себя вправе так же вольно вести себя с другими. Бран тобой тоже недоволен, и Крэб это знает. Ты все время бегаешь, как ребенок, а ведь по возрасту ты почти женщина. Ты произносишь какие-то жуткие звуки, а когда тебя просят что-нибудь сделать, ты не торопишься. Тобой недовольны все. Ты осрамила Крэба». «Я не знала, что я такая плохая», — ответила Эйла. «Я не хотела быть плохой, я даже не думала об этом. Но следовало бы подумать. Ты уже не ребенок, чтобы так себя вести. Все это потому, что Брут был всегда жесток ко мне и сильно избил в тот раз. Неважно, жесток он с тобой или нет. На это его воля, как мужчина он имеет на это право и может бить тебя, когда ему заблагорассудится, и так сильно, как захочет. Когда-нибудь он станет вождем, и тебе, Эйла, придется ему подчиняться. Ты должна будешь делать все, что он пожелает. У тебя нет выбора». Иза посмотрела на вытянувшееся лицо дочери. «Почему ей это дается так тяжело?» — спросила себя она. И ощутила горечь и сочувствие к девочке, которая с таким трудом принимала ее слова. «Уже поздно, Эйла. Иди спать». Девочка отправилась в постель, но уснуть ей долго не удавалось. Она долго вертелась, прежде чем ее окончательно сморил сон. Наутро она проснулась рано, взяла корзинку с палкой для копания и ушла еще до завтрака. Ей нужно было побыть одной, чтобы все обдумать. Уединившись на своей секретной лужайке, Эйла достала прощу, хотя стрелять ей особенно не хотелось. «Это все из-за Бруда», — думала она. «И почему он ко мне привязался, что я ему такое сделала? Он всегда меня недолюбливал. Он, видишь ли, мужчина. А чем, собственно, они лучше женщин? Подумаешь, будущий вождь, не такой уж он великий. В обращении с прощой ему далеко до зуга. Я и то стреляю не хуже его, и уж точно лучше Ворна. Мальчишка часто промазывает, да и Брут, наверное, тоже. Помнится, в тот день, когда он выпендривался перед Ворном, ему ни разу не удалось попасть в цель». Она в запальчивости принялась стрелять из прощи. Один из камней попал в кусты и спугнул спящего дикобраза. В клане редко охотились на маленьких ночных зверьков. Сколько было шума, когда ворон подстрелил дикобраза, — вспомнила Эйла. «Да если я захочу, я тоже смогу». Распушив иглы, зверек семенил к песчаному холму, что находился у ручья. Эйла вставила в прощу камень, прицелилась и выпустила его. Медлительный зверек оказался легкой мишенью, он тотчас свалился на землю. Довольная собой, Эйла бросилась к добыче. Однако, коснувшись ее, она поняла, что он не убит, а только ранен, из головы сочилась кровь. Охваченная волнением, она готова была отнести его с собой, чтобы полечить в пещере, как уже не раз поступала с ранеными животными. Ей уже не было радостно, ей стало жутко. «Зачем я в него стрелял? Я совсем этого не хотела. Я не могу принести его в пещеру, Иза сразу поймет, что его ударили камнем. Она не раз видела зверюшек, подбитых из прощи». Девочка в недоумении глядела на раненого зверька. «Мне нельзя было охотиться», — продолжала рассуждать она. «Что толку от этой прощи? Крэп и так злится на меня. А что будет, если он узнает? А если узнает Бран? Мне даже нельзя было прикасаться к оружию, не то что стрелять из него. Неужели Бран меня выгонит?» Эйлу переполняли страхи и угрызения совести. «Как, куда же я пойду? Я не смогу жить без Изы, Крэба и Убы. Кто обо мне позаботится? Я не хочу уходить», — и слезы хлынули в нее из глаз. «Я была плохой, очень плохой, и Крэб на меня разозлился. Я люблю его и не хочу, чтобы он меня ненавидел. Но почему он так на меня злится?» Слезы ручьем текли по ее щекам. Она легла на землю, продолжая рыдать над своей горькой судьбой. Продолжая то и дело всхлипывать, девочка села и вытерла рукой нос. Эйла продолжала всхлипывать. «Больше я не буду плохой. Я буду только хорошей и стану делать все, что Брут не пожелает. И никогда не прикоснусь к проще». И для убедительности она швырнула оружие в кусты, после чего схватила корзинку и помчалась обратно в пещеру. Иза издалека заметила девочку. Где ты была? Пропадала все утро и вернулась с пустой корзинкой. Я обо всем подумала, мать, совершенно серьезно начала Эйла, и решила, что ты права. Я была плохой, но больше такого не повторится. Я буду делать все, что захочет от меня Брут. Я буду вести себя так, как положено, и больше не буду бегать. Как ты думаешь, если я стану хорошей, Крэп будет меня опять любить? Не сомневаюсь в этом, Эйла, ответила Иза, мягко похлопав девочку по плечу. Вновь эта слезоточивость. Стоило девочке подумать, что Крэп ее не любит, отметила про себя Иза, глядя на заплаканное детское лицо и опухшие глаза. Сердце целительницы дрогнуло, и все гораздо труднее дается, потому что она на нас не похожа. Возможно, теперь это даже к лучшему. Глава 11. Эйлу словно подменили. Она стала кроткой, послушной и всегда готовой выполнить приказания Бруда. Мужчины отнесли это насчет ужесточившейся дисциплины и были вполне удовлетворены. Пример Эйлы лишний раз подтверждал то, что было для них неприходящей истиной. Мягкое обращение с женщинами порождает у них лень и дерзость. Им требовалась сильная рука. Они, слабые и безвольные существа, были не способны владеть собой так, как сильные представители человечества. Мужчинам же положено было управлять ими и держать в руках, чтобы те могли производить на свет потомство и таким образом вносить свой вклад в сохранение рода. Неважно, что Эйла была всего лишь девочкой и родом из чужого племени. По возрасту она вполне могла сойти за женщину, а ростом выдалась выше большинства из них, к тому же ее ждала женская участь. Женщинам же всегда доставалось, когда мужчины, боясь проявить мягкотелость, проводили свою философию в жизнь. Однако Брут это делал с особым рвением. Хотя он был достаточно крут с Огой, это было цветочками в сравнении с нападками на Эйлу, которые в последнее время еще более ужесточились. Он постоянно держал ее на прицеле, травил, изводил как мог, заставлял бегать за каждой мелочью, а при малейшем нарушении или вовсе без повода давал за трещину. Причем все это доставляло ему удовольствие. Некогда она задела его мужское самолюбие, теперь он платил ей тем же. Слишком долго она отказывалась ему повиноваться, слишком долго бросала ему вызов. Сколько раз он боролся с собой, чтобы не отвесить ей тумаков. Теперь настал его черед. Он заставил ее подчиниться своей воле и не собирался менять своего намерения. Эйла ублажала его как могла. Она даже старалась предвосхитить его требования, однако это приводило к обратным результатам, и она обрушилась на нее с обвинениями, дескать, не бери на себя то, чего знать не можешь. Едва она ступала за пределы очага краба, как Брут был тут, как тут, а без надобности оставаться весь день за каменным ограждением личной территории Могура, она не имела права, время было хлопотное. Заканчивались последние приготовления к зиме. Нужно было еще много сделать до наступления холодов. Иза сполна запаслась травами, поэтому Эйла не имела возможности покинуть окрестности пещеры. К тому же Брут за целый день сгонял с нее 7 потов, и к вечеру она валилась с ног. Иза не сомневалась, что переменам в Эйле способствовал не страх перед Брудом, а любовь к Крэбу. Целительница поведала Могуру о странной слезоточивости, вновь напавшей на девочку при мысли о том, что он ее не любит. «Ты же знаешь, Иза, она зашла слишком далеко. Должен же я был что-то сделать. Если бы я не приструнил Брут, это сделал бы Бран. Брут превратит ее жизнь в пытку, а Бран может заставить покинуть клан», — ответил Крэб. Однако слова Изы навели его на мысль об удивительной силе любви, которая пересилила страх. Эти размышления занимали его несколько дней. После этого разговора Крэп оттаял к девочке почти сразу. Оставаться беспристрастным — единственное, что он мог сделать. Первые пушистые снежинки сменяли холодные дожди. К вечеру, когда температура падала, они переходили в град и мокрый снег. В преддверии наступающих холодов лужи покрывались льдом, но с юга начинал вновь дуть теплый вечер, и переменчивое солнце, пригревая землю, к полудню растапливало хрустящую корку льда. С конца осени до начала зимы Эйла ни разу не нарушила приличествующего женщине послушания. Она выполняла все капризы Брода, вскакивала по его малейшему требованию, в присутствии мужчин скромно склоняла голову, следила за своей походкой, не только не смеялась, но даже не улыбалась и была совершенно безропотна, хотя все это давалось ей с трудом. И хотя Эйла постоянно себя убеждала, что была неправа и принуждала себя к повиновению, внутренне она не могла смириться со свалившимся на нее бременем. Она похудела, потеряла аппетит. Даже у очага Крэба ее почти не было слышно. Даже Уба не могла вызвать улыбку на ее лице, хотя Эйла, вернувшись вечером, первым делом хватала ее на руки и не выпускала до тех пор, пока обеих не сваливал сон. И затревожилась за нее, и в один ясный зимний день, наступивший вслед за непогодой, решила, пока зима окончательно не вступила в свои права, выпустить девочку на волю. «Эйла», — громко произнесла Иза, когда они вышли из пещеры, стараясь опередить приказание Бруда, «я проверила свои запасы, и среди них не оказалось снежноягодника от боли в животе. Его легко узнать. Это куст с белыми ягодами, которые висят на нем после того, как он сбросит листья». Иза не сказала, что ей хватает других средств от этой болезни. Увидев, что Эйла бросилась в пещеру за корзинкой, Брут нахмурился. Но он знал, что травная магия Изы была куда важнее его бесконечных приказаний как-то принести ему воды, чаю или кусок мяса, или меховую шкуру, которую он намеренно забыл в пещере и который собирался согреть ноги, или колпак для головы, или яблоко, или пару камней с ручья для колки орехов, потому что его не устраивали те, что валялись у пещеры, или что-нибудь еще. Когда Эйла показалась из пещеры с корзинкой и палкой для копания в руках, он был вынужден гордо удалиться. Эйла бросилась в лес, радуясь случаю уединиться. По дороге она глядела по сторонам, но не мысли о снежноягоднике занимали ее. Шла она в неопределенном направлении и не заметила, как, двигаясь вдоль маленького ручья, оказалась на мшистом склоне. Неосознанно взобравшись вверх, она очутилась на своей горной лужайке. Эйла не была здесь с того дня, как ранила дикобраза. Она села на берегу ручья и стала безотчетно бросать в воду камешки. День был холодным. Накануне в горах выпал снег, и земля меж деревьев покрылась толстым белым ковром. Воздух был прозрачен, и, подобно сверкавшему крошечными кристалликами снегу, искрился на солнце, сияющем на бездонном лазурном небе. Но Эйлу не радовали красоты зимнего пейзажа. Он наводил ее на мысли о том, что скорые холода загонят клан в пещеру, и до самой весны она не сможет избавиться от Бруда. Когда солнце поднялось выше, с веток посыпался снег. Впереди ждали ее долгие зимние дни в пещере, где не было никакого спасения от Бруда. «Что бы я ни делала», — размышляла она, — «как бы ни старалась, все напрасно, что мне делать?» Вдруг ее взгляд упал на валявшуюся на земле истлевшую шкуру и кучку иголок. Все, что осталось от раненого дикобраза. «Должно быть, он стал добычей гиены или росомахи», — подумала она, и с горечью вспомнила день, когда подбила бедного зверька. «Лучше бы мне никогда не брать в руки эту несчастную прощу. Крэб пришел бы в ярость, а Брут, если бы узнал, не разозлился бы, а скорее обрадовался». Ему представился бы повод поколотить меня, он был бы счастлив узнать, но он не знает и ни за что не узнает. Сознание того, что она сделала нечто запретное, что давало ему полное право придраться к ней, о чем он не догадывался, неожиданно согрело ей душу. Она ощутила удовлетворение, подобное выполненной работе или удачно выпущенному камню из пращи. Вспомнив о брошенной проще, она решила ее поднять. Полоска кожи промокла, хотя, к счастью, еще не успела сгнить. Держа в руках эластичный ремешок, она наслаждалась ощущением его мягкости. Переместившись в памяти ко дню, когда она первый раз взяла прощу в руки, она невольно расплылась в довольной улыбке. В тот день Бран обрушился на Бруда за то, что тот ударил Зуга, а молодой охотник не смел и пикнуть. Однако не только она умела вывести его из себя. «Но только на мне он может отыграться сполна», — с горечью отметила Эйла. «Потому что я девочка». Бран не на шутку рассвирепел, когда Брут ударил Зуга. «А меня он бьет, когда ему заблагорассудится, и Брану хоть бы хны». «Нет, все-таки это несправедливо», — заключила она. И заговорила, что Бран дал Бруду не нагоняй и запретил меня бить, и тот не стал этого делать, когда Бран рядом. Оставит он меня когда-нибудь в покое, или так будет продолжаться всегда? Она поднимала камешки и бросала их в воду. И между делом бессознательно заправила один из них в прощу. Улыбнулась, приметила на ветке единственный не опавший листок, прицелилась и выпустила камень. Когда тот сбил листок, она ощутила сладкое чувство удовлетворения. После чего собрала несколько камней и пошла к середине лужайки, где продолжила стрельбу по мишени. «Я могу попасть, куда захочу», — подумала она и неожиданно нахмурилась. «Какой от этого толк? Я никогда не стреляла по движущейся цели. Дикобраз не в счет, он почти стоял на месте. Я даже не знаю, выйдет ли это у меня. А если я научусь охотиться по-настоящему, какой от этого толк? Я не смогу ничего принести с собой в пещеру. Моя добыча пойдет на прокорм волка или гиены, а эти воры и так крадут нашу пищу». Для клана мясо было жизненно необходимо. Поэтому людям приходилось постоянно проявлять бдительность по отношению к хищникам, большим кошкам, волкам, гиенам и прочим. Порой они успевали украсть из-под носа охотников убитое животное. Даже когда мясо вялили или, заготавливая к зиме, рубили на куски, в любой момент могла подкрасться гиена или трусливая росомаха. Поэтому подкармливать своей добычей хищников Эйла решительно отказалась. «Бран не позволил бы мне даже принести в пещеру раненого волчонка. А сколько их перебили наши охотники, хотя шкуры нам были совсем не нужны. От хищников нам только беды». Она недолго размышляла над этой мыслью, на смену пришла другая. «Этих хищников можно убивать из прощи, за исключением крупных. Помнится, Зуб говорил об этом Ворну. Он говорил, что лучше применить прощу, тогда не нужно будет подходить к ним близко». Эйла вспомнила, как Зуб превозносил достоинство оружия, которым сам владел мастерски. «Действительно, охотник с прощой находился на безопасном расстоянии от страшных когтей и клыков. Но Зуг забыл упомянуть, что в случае промаха он оказывался безоружным один на один с волком или рысью. Правда, охотник подчеркнул, что охотиться на более крупное зверье неразумно. А что, если я стану охотиться только на плотоядных? Мы не едим их мясо, поэтому для нас это не станет ущербом», — размышляла она. «Пусть даже в конечном счете с нами разделаются стервятники. Ведь охотники так и поступают». «О чем это я?» Эйла потрясла головой, стараясь отделаться от недозволенной мысли. «Ведь я же будущая женщина. Мне не положено охотиться, не положено даже касаться оружия. Но я умею стрелять из прощи. Несмотря на то, что мне этого делать нельзя, — с гордостью отметила она, — из этого может выйти прок. Если я буду убивать росомах, лис или этих паршивых гиен, они перестанут красть наше мясо. Подстрелю-ка я какую-нибудь гадину, а там поглядим, что из этого выйдет». И Эйла вообразила, что она расправляется с хитрым зверем. Все лето она тренировалась в стрельбе из прощи, и хотя это была всего лишь игра, она знала, что истинная цель любого оружия — не шест, не ветка и не скала, а живая мишень. Ей требовался новый вызов, а без него интерес к этому занятию у нее стал охладевать. Спустя много веков, когда на Земле появится развитая цивилизация, и людям не придется охотиться, чтобы выжить, зародится дух состязания во имя самого состязания. В клане состязание было искусством выживания. Хотя Эйла не могла открыть для себя истинную причину своего интереса, ей было горько расставаться с любимым занятием, и она мучительно искала, где бы применить его. Ей нравилось развивать в себе ловкость и координацию рук и глаз, а более всего она гордилась тем, что научилась всему сама. Девочке требовались новые, более крупные достижения, предоставить которые могла только охота. Но для этого Эйле необходимо было подыскать вескую причину. С самого начала обучения стрельбе Эйла воображала, как однажды вернется в клан с добычей и как раскроются глаза соплеменников, увидев, что она принесла с собой. Но случай с дикобразом дал ей понять, что такое вряд ли возможно. Элла не могла принести убитое ею животное и похвастаться удалью. Она была девчонкой, а им охотиться не положено. Девочка понимала, что, убивая соперников клана по охоте, она будет делать достойное дело, пусть даже о нем никто не узнает. И у нее появится веская причина совершенствовать свое мастерство. Чем больше Элла думала об этом, тем больше убеждалась, что нашла верное решение, но тем не менее у нее оставалось чувство вины. Она мучилась угрызениями совести. Иза с Крэбом ей столько раз говорили, что женщине нельзя трогать оружие. «Ибо я не просто его трогала», — думала она. «Я из него стреляла. Это очень дурно. А охотиться из него, верно, и того хуже». Борясь с противоречивыми чувствами, она взглянула на Прощу и неожиданно приняла решение. «Я буду это делать. Я научусь охотиться. Но я буду убивать только хищников», — выразительно произнесла она, для убедительности подкрепляя решение жестами. Вспыхнув от возбуждения, она помчалась к ручью собирать камни. Подыскивая гладкие и круглые глыши подходящего размера, она неожиданно натолкнулась взглядом на странный предмет. С виду он походил на камень, но также напоминал морскую ракушку. Она подняла его и стала рассматривать. Все же это оказался камень в форме ракушки. «Еще странный камень», — подумала она, — «никогда не видела такого раньше». Вдруг Кэлла вспомнила, о чем однажды ей рассказывал Крэб, и мороз пробежал у нее по спине. От волнения подкосились ноги, и она была вынуждена сесть на землю, не спуская глаз с окаменевшего моллюска. «Крэб сказал», — вспоминала она, — «что тотем может помочь мне принять решение. Если оно правильное, дух подаст мне знак». Крэб сказал, что это может быть нечто необычное, но никто не скажет, что именно. Человек узнает знак не умом и не сердцем, ему скажет об этом внутренний голос. «Великий пещерный лев, это твой знак?» — спросила она, пользуясь принятыми в обращении с духами жестами. «Не хочешь ли ты мне сказать, что я приняла верное решение? Не хочешь ли ты сказать, что мне можно охотиться, хотя я и девочка?» Она сосредоточенно уставилась на моллюска, стараясь медитировать так, как это делал Крэб. Элла знала, что иметь такого сильного покровителя очень необычно для женщины, но никогда прежде не задумывалась об этом. Забравшись под накидку, она нащупала 4 параллельных шрама на ноге. «Почему лев избрал именно меня? Это сильный тотем, мужской тотем. Зачем же ему понадобилась девочка? Зачем я подобрала старую Прощу, которую выкинул Брут? Никто из женщин к ней близко не подошел бы. Что толкнуло меня это сделать? А может быть, мой тотем? Быть может, он хотел, чтобы я выучилась охотиться. Охотятся только мужчины, но у меня мужской тотем. Конечно, так и должно быть. У меня сильный тотем, и он хочет, чтобы я охотилась. О, великий пещерный лев, пути духов неведомы мне. Я не знаю, кому ты хочешь, чтобы я охотился, почему ты хочешь, чтобы я охотилась, но я рада, что ты подал мне знак». Эйла развязала кожаный мешочек, в котором хранился амулет, и положила туда окаменелость. Повесив амулет на место, она ощутила, что тот заметно потяжелел, словно тотем прибавил уверенности к ее решению. Она больше не испытывала угрызений совести. Ей было разрешено охотиться. Этого хотел ее тотем. «И не важно, что она девочка. Я такая же, как Дарк», — размышляла она. «Он ушел из клана, несмотря на то, что все говорили ему не делать этого. Мне думается, он нашел лучшее место, где его не может настигнуть ледяная гора. Наверное, он создал новый клан. Должно быть, у него тоже был сильный тотем. Крэб говорит, что трудно жить с сильным тотемом. Прежде чем что-то дать, он испытывает человека, чтобы узнать, достоин ли тот этого. Крэб говорит, что поэтому я чуть не умерла до того, как меня нашла Иза. Интересно, испытывал ли тотем Дарка? А не захочет ли мой тотем еще раз испытать меня? Испытание может быть тяжелым. А вдруг я его не выдержу? Как я узнаю, что он меня испытывает? Что такого ужасного может он заставить меня сделать?» Эйла стала думать о трудностях, которые ей встречались в жизни, как вдруг ее осенило. «Брут! Брут дан мне как испытание! Что может быть хуже, чем провести всю зиму у него на побегушках. Если я выдержу это, если я окажусь достойным и вот тотом, он позволит мне охотиться». В пещеру Элла вернулась совсем другим человеком. Иза заметила это, но не могла сказать, что, собственно, в ней изменилось. Она оставалась не менее послушной, но выполняла все с большей легкостью и уже внутренне не сжималась при приближении к ней Бруда. Она не смирялась со своей участью, а принимала ее. Но то, что к ее амулету кое-что прибавилось, заметил только Крэп. Близкие радовались, что девочка к началу зимы окончательно обрела нормальное состояние. Хотя она сильно уставала, к ней вернулась улыбка и даже смех, которым она давала волю, играя с Убой. Заметив, что ее амулет чем-то пополнился, Крэп догадался, что девочка приняла какое-то решение и получила от тотема знак. Теперь она проще стала относиться к своей участи, и Могур мог, наконец, облегченно вздохнуть. Он понимал, что повиновение Бруду ей давалось с большим трудом, но ей еще предстояло научиться владеть собой. Зимой, на 8-м году жизни, Эйла стала женщиной. Однако в физическом смысле ее тело оставалось прежним, стройным, угловатым, без каких-либо признаков перемен. Но именно той зимой Эйла простилась с детством. Порой жизнь ее была столь невыносима, что она задумывалась, стоит ли ее продолжать. Подчас, просыпаясь поутру и глядя на знакомые очертания пещеры, она мечтала уснуть вечным сном. Но всякий раз, когда ее охватывало отчаяние, амулет, который она сжимала в руке, как бы давал ей силы прожить еще день. Снег и лед постепенно сдавали свои позиции. Приближалась пора, когда Эйла могла в волю гулять по лесам и полям, наслаждаясь зеленой травкой и теплым ветерком. Подобно своему тотему мохнатому носорогу, Брут был человеком упрямым и мог в любой момент вспылить. Стоило ему ухватиться за что-нибудь, как сдвинуть его с этого пути становилось практически невозможно. Непреклонность, характерная для всего клана. Постоянные придирки, издевки и затрещины, которыми он изо дня в день награждал Эйлу, невозможно было скрыть. Это происходило у всех на глазах. Многие из соплеменников считали, что девочку стоило немного приструнить, но почти никто не одобрял усердие, с которым делал это Брут. Брент все еще беспокоился, как бы девчонка вновь не разбудила в Бруде зверя. Однако тот в последнее время являл собой едва ли не образец сдержанности, и у вождя немного отлегло от сердца. Брент надеялся, что со временем сын его женщины не уступит ему в самообладании, и решил пока в это дело не вмешиваться. К концу зимы вождь невольно проникся к странной девушке уважением. Такого рода чувства он некогда испытывал к сестре за то, что она безропотно терпела побои своего мужчины. Так же, как Иза, Эйла стала примером женского смирения. Как полагается женщине, она покорно сносила все невзгоды. Когда девушка непроизвольно хваталась за амулет, Бран и многие другие воспринимали этот жест как глубочайшее почтение к духовным силам, перед которыми они все трепетали. И к ее женскому образу добавлялась еще одна положительная черта. Амулет давал ей веру. Она почитала духов, но относилась к ним по-своему. Она знала, что тотем испытывает ее. Если она окажется его достойна, он позволит ей охотиться. Чем больше Брут изводил ее, тем больше у нее пребывало уверенности в том, что с началом весны она сможет приступить к новому занятию. Она намеревалась превзойти в этом мастерстве не только Бруда, но и самого Зуга. Она хотела стрелять из пращи лучше всех в клане, пусть об этом даже никто не узнал бы. Эта мысль взращивалась ею всю зиму. Также незаметно росли окаймлявшие вход в пещеру сосульки, находившиеся на границе тепла и холода. За холодное время года вытянулись, превратившись в массивный полупрозрачный ледяной занавес. Эйла приступила к обучению еще зимой. Она невольно присутствовала при охотничьих разговорах, во время которых мужчины вспоминали прошлый опыт и обсуждали стратегию на будущее. Хотя Эйле приходилось быть рядом с Брудом, она использовала любую возможность, чтобы выполнять свою работу где-нибудь поблизости. В особенности ей нравились охотничьи истории Дорва и Зуга. В ней вновь проснулся интерес к старому охотнику. Она по-женски всячески ему угождала, а гордому и суровому охотнику, так же как Крэбу, для радости немного было надо. Зук не остался слеп к тому, с каким интересом она воспринимала его воспоминания о былых подвигах. В молодости Зук был помощником вождя, а теперь его место занял Грот. Она его слушала молчаливо, внимательно и с глубоким уважением, а лицо у него всегда выражало восторг. Подзывая к себе ворона, чтобы рассказать об уловках или охотничьих приемах, старик знал, что девочка постарается устроиться где-то поблизости, хотя сам всегда делал вид, что не замечает этого. «Пусть слушает, раз нравится», — думал он, — «что в этом дурного? Будь я моложе», — продолжал размышлять он, — «и будь я добытчиком, пожалуй, сделал бы ее своей женщиной. Когда-нибудь ей нужен будет мужчина, а с такой внешностью найти его непросто. Зато она молодая, достаточно сильная и почтительная. У меня есть родня в других кланах. Если бы мне хватило сил отправиться на очередное сходбище, я бы за нее похлопотал. Когда Брут станет вождем, она здесь не захочет оставаться. Конечно, нельзя ей потакать. Мало ли кому что хочется, но тут винить ее не стану. Надеюсь только, что не доживу до этого дня». Зук недолюбливал Бруда и не забыл его оскорбительные выходки. Он считал беспричинными нападки молодого охотника на девочку, к которой питал самые теплые чувства. Хоть ее и следует воспитывать, но Брут все же перешел все пределы. К тому же она всегда была с ним вежлива. И вообще, разве может юнец знать, как обращаться с женщинами? Да, я непременно за нее похлопочу. Если я не смогу пойти сам, дам кому-нибудь поручение. Эх, если бы она не была такой дурнушкой. Как бы трудно ни приходилось Эйли, все складывалось не так уж плохо. Дел было немного, поэтому спешки никакой не было. Брут исчерпал все, что можно было ей поручить, а в результате ничего не осталось. Поскольку он не встречал с ее стороны сопротивления, постепенно его нападки стали ослабевать. Была и другая причина, которая помогла Эйли пережить зиму. Поначалу Иза решила обучать девочку целительству, чтобы у той была веская причина не покидать пределов очага Крэба. Однако Эйла обнаружила явный интерес к делу, и Иза стала проводить уроки постоянно. Осознав, насколько ее приемная дочь отличается по способностям от людей клана, целительница стала жалеть, что не начала занятий раньше. Будь Эйла ее собственной дочерью, Иза, обратившись к тому, что хранилось в детском разуме и называлось памятью предков, сейчас начала бы ее учить, как этим пользоваться. Однако Эйла с трудом вспоминала, что происходило со дня рождения Убы, поскольку ее сознательная память имела ограниченные возможности. Иза проходила с ней одно и то же по нескольку раз, постоянно проверяя, все ли она правильно усвоила. Сообщала девочке сведения из собственного опыта и из опыта предков, всякий раз поражаясь, каким кладезем знаний является ее собственный мозг. Раньше она об этом не задумывалась и прибегала к памяти только по необходимости. Подчас ей казалось, что невозможно передать известные ей сведения приемной дочери и сделать ее настоящей целительницей. Но интерес Эйлы не угасал, и Иза была решительно настроена во что бы то ни стало дать ей надежное положение в клане. Уроки проводились ежедневно. Что помогает от ожога, Фейла? Сейчас вспомню. Равное количество цветков из сопа и золотой розги высушить и измельчить в порошок, намочить, положить на повязку и привязать к ожогу. Когда повязка высохнет, полить ее холодной водой. Выпали, Фейла ненадолго задумалась. Цветки и листья мяты хорошо помогают при ожогах паром. Их нужно намочить в руке и приложить к больному месту. От ожогов хороши также примочки из отвара рагоза. Отлично, что еще? Девочка порылась в памяти и добавила: гигантский иссоп. Разжевать свежие листья вместе со стеблем и приложить к ожогу или же намочить сушеные листья. И еще, ну, конечно, отвар цветков желтого чертополоха. Использовать в остывшем виде для примочек. Он хороший для раны, ссадин, Эйла. Не забывай также о хвоще. Из его золы, смешанной с жиром, получается прекрасная мазь от ожогов. Под руководством Изы Эйла научилась готовить и вскоре стала почти постоянно стряпать для Крэба. Ну и, конечно, для себя, что обязанности не считалось. Она старательно размалывала зерна, чтобы его старые зубы смогли их прожевать. Аккуратно раскалывала орехи перед тем, как подать их Мог-Уру. Иза обучила ее готовить обезболивающие отвары, примочки, помогающие при боли в суставах, и Эйла узнала, как применять различные средства для исцеления этого тяжкого недуга, которым зимой страдали все старики, принужденные жить в холодных пещерах. Прошла половина зимы. Снег завалил вход в пещеру на несколько футов в высоту. Толстый белый покров препятствовал выходу теплого воздуха наружу, однако вверх сверху продолжал свистеть ветер. Настроение Крэба как никогда менялось от одной крайности к другой. Он то молчал, то брюзжал, то извинялся и раскаивался, то снова замыкался в себе. Эйла не понимала, что с ним происходит, но Иза догадалась. У Крэба заболел зуб, боль была страшная. «Крэб, дай мне взглянуть на твой зуб», — попросила его Иза. «Ерунда. Обычная зубная боль. Немного побаливает, и все, что я не могу потерпеть, небольшую боль. Думаешь, я не знаю, что такое боль, женщина? Подумаешь, немного болит зуб», — отрезал Крэб. «Ладно, Крэб», — склонив голову, — ответила Иза. Но он тотчас заговорил примиряющий. «Иза, я знаю, ты только хотела помочь». «Если ты мне дашь на него посмотреть, я буду знать, что предложить тебе. Как я могу сделать это, если ты не разрешаешь мне даже на него взглянуть?» «Чего на него смотреть?» — продолжал он припираться. «Такой же гнилой зуб, как все остальные. Завари-ка лучше чай из коры белой ивы», — промычал Крэб, после чего сел на постель и уставился в пустоту. Кивнув, Иза отправилась готовить чай. «Женщина!» — не дождавшись, крикнул ей Крэб. «Где твой ивовый чай? Почему ты так долго его несешь? Не могу размышлять, не могу даже сосредоточиться». Иза поспешно схватила костяную чашку, знаком велев Эйле следовать за ней. «Я уже несу, но не уверена, что отвар ивы тебе поможет. Дай мне лучше взглянуть на зуб, Крэб». «Так и быть, ладно, смотри». Он открыл рот и указал на больной зуб. «Видишь, как глубоко уходит черная дырка, Эйла? Десна опухла, в ней накопился гной. Боюсь, зуб придется вырвать, Крэб». «Вырвать? Ты же сказала, что просто хочешь на него взглянуть, чтобы дать мне что-нибудь от боли. Разве ты говорила, что будешь его вырывать?» «Ладно, дай мне что-нибудь от боли, женщина». «Хорошо, Крэб», — согласилась Иза. «Вот твой ивовый чай». Эйла с изумлением наблюдала за развитием событий. «Кажется, ты сказала, что ивовый чай мне не слишком поможет. Ни он и никакой другой». «Можете пробовать, можешь попробовать пожевать сладкий тростник. Он может немного ослабить боль, хотя лично я сомневаюсь. Тоже мне целительница, не может справиться с зубной болью. Я могла бы попробовать выжечь боль», — будто невзначай бросила Иза. Крэб вздрогнул. «Давай, Рогоз», — ответил он. На следующее утро лицо у Крэба опухло и отекло, отчего его внешность приобрела еще более жуткий вид. От бессонной ночи глаз покраснел. «Иза», — простонал он, — «сделай что-нибудь с этим зубом. Дал бы мне вчера его удалить, сегодня боли уже не было бы». Иза пошла мешать варящуюся в чаше ячменную кашу, которая слегка попыхивала. «Женщина, неужто у тебя нет сердца? Я не спал всю ночь». «Знаю, и мне не давал. Но сделай же что-нибудь». Взорвался он. «Хорошо, Крэб», — ответила Иза, — «но вырывать зуб нельзя, пока не спадет опухоль. И больше ты ничего не можешь придумать, только вырывать? Можно попробовать еще одно средство, но я не уверена, что смогу сохранить зуб», — сочувственно произнесла она. «Эйла, принеси-ка мне вон тот пакет с обожженными щепками от дерева, в которое попала молния прошлым летом. Мы вскроем десну и попробуем уменьшить опухоль, а зуб потом все равно придется убрать. К тому же, может, удастся выжечь боль». Указания, которые Иза давала Эйле, заставили Крэба содрогнуться, но, тем не менее, он покорился судьбе. Что может быть хуже зубной боли? Иза порылась в пакете со щепками и выбрала из них две. «Эйла, раскали конец одной из них. Он должен быть черным, как уголь, но еще достаточно прочным, чтобы не сломаться. Сгреби тлеющий уголь из костра и держи над ним щепку. Но для начала я хочу, чтобы ты посмотрела, как я буду вскрывать десну. Раздвинь его губы». Эйва сделала, как ей велели, и продолжала смотреть в открытый рот Крэба, полный испорченных зубов. «Мы проткнем десну острой щепкой между зубами, чтобы пошла кровь». Иза подтвердила свои слова действием. Крэб стиснул кулак, но не издал ни звука. «Теперь, пока эта щепка намокает, поди проколи другую». Эйва стремглав помчалась к костру и сделала то, что просила Иза. Женщина взяла у нее палочку, оглядела ее критически и, кивнув, велела Эйле вновь держать губы Крэба. Целительница вставила горячую щепку в полость зуба, Крэб дернулся, и Эйла, услышав шипение, увидела, как из большой дырки зуба пошел пар. «Готово. Теперь подождем и посмотрим, не пройдет ли боль. Если нет, то зуб придется вырвать», — прокомментировала Иза, смазывая десну порошком из сушеной герани и нарда. «Жаль, у меня нет поганок, они хорошо помогают в таких случаях. Иногда ими убивают нерв, после чего вытаскивают его. Тогда не нужно удалять зуб. Лучше использовать свежие грибы, но неплохо действуют и сушеные. Собирать их нужно в конце лета. Если мне они попадутся на будущий год, я покажу их тебе». «Ну как? Зуб еще болит?» — спросила Иза на следующий день. «Уже лучше», — Иза уверила ее Крэб. «Но он еще болит». «Крэб, если боль до конца не прошла, он раздуется снова», — убеждала его Иза. «Да, пожалуй, еще болит», — признался он. «Но уже не так сильно, правда, уже меньше. Может, подождем еще денек, а?» Я обратился за помощью к духам. Я просил Урсуса уничтожить плохой дух, вызывающий боль. «Разве ты первый раз просил Урсуса избавить тебя от боли?» «Думаю, Урсус хочет, чтобы ты расстался с зубом, прежде чем он остановит боль». «Тебе ли знать великого Урсуса, женщина?» — раздраженно сказал Крэб. «Эта женщина не имела права так говорить». «Этой женщине неведомы пути духов», — склонив голову, ответила Иза и, взглянув на брата, добавила: «Но любая целительница знает, что такое зубная боль. Она не прекратится, пока не вырвешь зуб», — уверенно заключила она. Крэб повернулся спиной и поковылял к своей постели, сел на нее и закрыл глаз. «Иза», — позвал он немного спустя, — «да, Крэб, ты права. Урсус хочет, чтобы я расстался с зубом. Давай вытаскивай его». Иза засуетилась вокруг Крэба и протянула ему чашку. «Возьми, Крэб, выпей. Это уменьшит боль. Эйва, там рядом с пакетом с щепками лежит небольшой колышек и длинный кусок сухожилия. Тащи их сюда». «Откуда ты знала, раз уж успела подготовить свое снадобье?» «Я знаю, Мог-Ура. Трудно расстаться с зубом, но если того захочет Урсус, Мог-Ур повинуется. Это не самая большая жертва, которую он принес Урсусу. Тяжело жить с сильным тотемом, но не будь его, но будь ты его недостоин, Урсус не избрал бы тебя». Кивнув, Крэб выпил напиток. «Он из того же растения, которое помогает мужчинам обратиться к своей памяти», — подумал он. «Но, кажется, Иза его кипятила. Это скорее отвар, чем настой. Его можно использовать по-разному. Чем он круче заварен, тем сильнее действует. Дурман — это истинный дар Урсуса». Крэб начал ощущать дурманящие действия травы. Иза вновь велела Эйле держать Крэбу рот, а сама осторожно поместила острый деревянный колышек к основанию больного зуба. Резко ударила по нему камнем, чтобы раскачать зуб. Крэб подскочил, но боль оказалась не столь сильной, как он ожидал. Затем Иза обвязала зуб одним концом сухожилия, а второй попросила Эйлу прикрепить к шесту, вбитому в землю. Он служил частью рамки, на которой сушились травы.